Глава вторая. Миссис Саттертвейт со своей служанкой-француженкой, знакомым священником и мистером Бейлисом, дружба с которым значительно портила ее репутацию, остановилась в Лопшейде, на этом малоизвестном и немноголюдном курорте в сосновых лесах Таунуса. Миссис Саттертвейт была элегантной и хладнокровной женщиной. Она выходила из себя, только если на ее глазах за столом кто-нибудь ел знаменитый виноград сорта Троллингер, не снимая кожицы с ягод. Отец Консет поехал с ними, чтобы отдохнуть на славу от ливерпульских трущоб, воспользовавшись трехнедельным отпуском. Тощий, как скелет, мистер Бейлис, синий сержевый костюм, золотистые волосы и розоватое лицо, так страдал от туберкулеза, безденежья и высоких цен, что безропотно молчал, как рыба, выпивал по 6 пинт молока в день и старался вести себя прилично. По правде сказать, в его обязанности входило в первую очередь ведение корреспонденции миссис Саттертвейт. Но та никогда не пускала его к себе в комнату, боялась инфекции. Так что Бейлису только и оставалось, что проникаться все большим уважением к отцу Консету. Отец Консет, широкое лицо, никогда не отличавшееся особой чистотой, большой рот, высокие скулы, растрепанные черные волосы и подвижные, вечно грязные руки, ни секунды не сидел на месте и говорил с тем акцентом, который часто упоминается в старомодных английских романах об ирландской жизни. Но теперь такое слышишь нечасто. Он то и дело посмеивался, и смех этот напоминал скрип карусели. «Святой человек». И мистер Бейлис знал это, хотя и не понимал, откуда. При финансовой поддержке со стороны миссис Саттертвейт мистер Бейлис стал ведать раздачей милостыни при отце Консете, вступил в общество святого Викентия де Поля и сочинил несколько замечательных и витиеватых стихотворений на религиозную тему. Компания подобралась приятная и весьма невинная. Миссис Саттертвейт живо интересовалась, надо сказать, это был единственный ее интерес, симпатичными, статными молодыми людьми с удивительно плохой репутацией. Она либо сама ждала их у ворот тюрьмы, либо посылала за ними кэп. Она охотно обновляла их гардероб и давала денег на приятное времяпрепровождение. И когда, вопреки всем ожиданиям, из них получались нормальные люди, а чаще всего так и происходило, миссис Саттертвейт лениво радовалась удаче. Порой она отправляла своих протеже в какое-нибудь путешествие вместе со священником, которому требовался отдых, а порой приглашала к себе на запад Англии. Итак, общество собралось весьма приятное, и все его члены были счастливы. Лопшайд состоял из пустой гостиницы с большими верандами и нескольких квадратных домиков, белых, с серыми стропилами, разрисованных букетами из синих и желтых цветов, или бордовыми охотниками, стреляющими по пурпурным оленям. Казалось, эти милые домики из картона, и их кто-то расставил среди высокой травы. А за ними виднелись сосновые леса, мрачные, коричневатые, аккуратные. Они тянулись на несколько миль и шли то под гору, то в гору. Служанки носили здесь черные бархатные безрукавки, платья с белыми корсажами, бесчисленное множество нижних юбок и смешные прически с разноцветными лентами. Размером и формой эти прически напоминали дешевые булочки. Девушки ходили рядами по 4-6 человек, медленно, выделывая танцевальные па ногами в белых чулках, торжественно покачивая прическами, а юноши носили голубые рубашки, бриджи, а по воскресеньям и треуголки, и ходили за девушками по пятам, хором распевая песни. Французская служанка, которую миссис Саттертвейт выменила у графини де Карбон-Шатейрона свою прежнюю горничную, сначала считала, что это место довольно моссад, мрачное, угрюмое, но потом закрутила страстный роман с симпатичным, высоким, светловолосым парнем, у которого был пистолет, длинный охотничий нож с позолотой, серо-зеленый костюм с золотыми пуговицами и бляхой, и смирилась со своей долей. Когда юный лесничий попытался ее застрелить, по ее же собственным словам, «эпуркоз» — не без причины, она пришла в восторг, а миссис Саттертвейт лениво порадовалась. миссис Саттертвейт, отец Консет и мистер Бейлис играли в бридж в большой тенистой столовой. Юный, светловолосый, преисполненный подобострастия младший лейтенант, для которого пребывание здесь было последним шансом вылечить правое легкое и спасти свою карьеру, и бородатый курортный врач тоже включились в игру. Отец Консет, тяжело дыша и то и дело поглядывая на свои часы, выкладывал карты торопливо и часто восклицал: «Живяй, живяй, уже почти 12, ну же, ну же!» Заметив, что мистер Бейлис жульничает, он воскликнул: «Тройка, не козырь, мой ход! А вы пока принесите мне виски, да побыстрее, только содовый не переборщите!» Поразительно проворно выложив три последние карты, он воскликнул: «Ох, ну что за проклятие! Объявляю ренонс!» Тут он допил свой виски с содовой, посмотрел на часы и сказал: «Минута в минуту, доктор, жму вам руку, закончите, пожалуйста, сами со всей этой чепухой». Утром ему предстояло служить мессу одного местного священника, и потому после полуночи полагалось поститься, воздерживаться от пищи, питья и карточных игр. Бридж был его единственной страстью, и он ежегодно посвящал ей 2 недели своей утомительной жизни. Во время отпуска отец Консет вставал в 10. В 11 всех созывали на партию в бридж. С 2 до 4 отдыхающие гуляли в лесу. В 5 вновь звучал призыв присоединиться к игре. В 9 священника опять спрашивали: «Отец, не хотите ли сыграть в бридж?» Тогда отец Консет улыбался во весь рот и говорил: «Балуйте вы старика! Господь воздаст вам за это!» Оставшаяся 4 играла молча. Отец Консет уселся позади миссис Саттертвейт, буквально дыша ей в затылок. В самые мучительные моменты он хватал ее за плечи и восклицал: «Ходите дамой, о женщина!» и тяжело дышал ей в спину. Миссис Саттертвейт пошла бубновым валетом, и священник со стоном откинулся на спинку дивана. Миссис Саттертвейт бросила ему через плечо: «Мне нужно поговорить с вами, отец. Партия завершена. Я выиграла 17,5 марок у доктора и 8 марок у младшего лейтенанта». Доктор возмущенно воскликнул: «Вы не можете взять у нас такой большой суммой и уйти! Наша теперь еще и Хэр Бейлис ограбит!» Миссис Саттертвейт, окутанная черным атласом, грациозно пересекла комнату, спрятала деньги в черную атласную сумочку и удалилась со священником. Они вошли в комнату, где на стене висели огромные оленьи рога, и пахло парафиновыми лампами, сосной и олифой. — Пойдемте ко мне в гостиную. Блудная дочь вернулась. — Сильвия приехала, — сообщила она. — Я краем глаза заметил ее после ужина. Собирается вернуться к мужу. О, этот безумный мир! Она безнравственная дрянь. — А я ведь знаю ее с 9 лет. — заметил отец Консет. — И сказать по правде, в ней не так уж много качеств, которые хотелось бы привести в пример пастве. Хотя, возможно, я так строг из-за того, что до глубины души потрясен случившимся. Они медленно поднялись по лестнице. Миссис Саттертвейт неторопливо опустилась в плетеное кресло. — Итак, на ней была черная шляпа, напоминающая формой колесо, и платье причудливого фасона. Казалось, несколько квадратных кусков шелка просто сшили воедино и набросили на нее. Поскольку она считала, что цвет ее кожи, которая когда-то была белоснежной, за 20 лет приобрел из-за косметики какой-то лиловый оттенок, в те дни, когда она не пользовалась косметикой, а в лобшей, где она действительно почти ей не пользовалась, она украшала себя красно-коричневыми ленточками, чтобы оттенить и нездоровый цвет кожи и показать, что она не в трауре. Миссис Саттертвейт была высокой и невероятно худой. В ее темных глазах с синеватыми кругами под ними читались то усталость, то безразличие. Отец Консет расхаживал по комнате взад-вперед, сцепив руки за спиной, опустив голову и не сводя глаз с блестящего пола. В гостиной горели 2 свечи, но света давали мало. Они стояли в оловянных и довольно грязных подсвечниках, выполненных в стиле ар-нуво. Еще в комнате были диван из дешевого красного дерева с красными плисовыми подушками и подлокотниками, стол с дешевой скатертью и старинное американское бюро со множеством ящичков и откидной крышкой, заваленное бумагами и какими-то свитками. Миссис Саттертвейт была довольно равнодушна к меблировке, но настояла на том, чтобы ей выделили стол для бумаг. Еще ей хотелось, чтобы ее комнату украшали цветы, причем не садовые, а оранжерейные. Однако в Лопшиде ни садов, ни оранжерей не было, так что пришлось обойтись без цветов. Как правило, она требовала себе еще и удобный диванчик для отдыха, но в Германской империи в те дни не было подходящих диванчиков, и потому приходилось отдыхать на кровати. Стены комнаты были увешаны картинами, на которых изображались животные в последние минуты их жизни. Тетерева в предсмертной агонии, от которых по белому снегу растекаются ярко-красные струйки крови, умирающие олени с запрокинутыми головами, остекленевшими глазами и окровавленными шеями, смертельно раненые лисы, заливающие зеленую траву алой кровью. Примерно такими были все картины. Дело в том, что раньше гостиница была герцогским охотничьим домиком, который потом переоборудовали по вкусу постояльцев из Англии, обили сосной, снабдили ванными комнатами, верандами и современными, но шумными уборными. Миссис Саттертвейт сидела на краешке кресла. У нее вечно был такой вид, будто она вот-вот встанет и уйдет, или только что зашла и собирается снять верхнюю одежду. Она проговорила: «Днем пришла телеграмма на имя Сильвии. Я знал, что она приедет». «Да, я заметил эту телеграмму», — сказал священник, — «и меня тут же охватили дурные предчувствия». Миссис Саттертвейт сказала: «Я и сама, по меркам общества, женщина безнравственная, но...» Отец Консут воскликнул: «Истинно так! Вне всяких сомнений, именно от вас она понабралась всей этой дряни, ведь ваш супруг был замечательным человеком, но я не могу думать сразу о нескольких грешницах. Я не святой Антоний, так что молодой человек согласен принять ее обратно?» «На определенных условиях», — уточнила миссис Саттертвейт, — «он приедет сюда, чтобы их обсудить». «Видит Бог, миссис Саттертвейт, бывают времена, когда даже священнику брачные законы церкви кажутся крайне строгими, настолько, что он ставит под сомнение их непогрешимую мудрость. Я имею в виду не вас. Временами я думаю о том, что молодому человеку следовало бы воспользоваться единственным преимуществом протестантизма и развестись, Сильвий. Говорю вам, среди моей паствы есть много печальных примеров...» Он взмахнул рукой. «Я видел много несчастных людей, ибо душа человеческая порабощена грехом, но не встречал никого несчастнее супруга Сильвии». «Как вы говорите, мой муж был замечательным человеком», — сказала миссис Саттертвейт. «А ведь я его ненавидела. Но только он был в этом виноват не меньше моего, а то и гораздо больше. И главная причина, по которой я не хочу, чтобы Кристофер разводился с Сильвией, в том, что это покроет позором имя моего мужа. Но при этом, отец...» «Еще чуть-чуть, и с меня довольно», — проговорил священник. «Вот что я хочу сказать в защиту дочери», — продолжила миссис Саттертвейт. «Иногда в женщине вскипает ненависть к мужчине, как в Сильвии по отношению к мужу. Говорю вам, со мной такое бывало. Я шла позади супруга и до безумия хотела впиться ногтями ему в шею. Это было какое-то наваждение. А у Сильвии эти чувства гораздо сильнее. Какое-то природное отвращение». «О, женщина!» — взорвался отец Консут. «Терпения на вас не хватает. Если женщина следует учению церкви, рожает детей от своего мужа и живет достойной жизнью, она подобных чувств не испытывает. Они возникают от грешной жизни и непристойных поступков. То, что я священник, вовсе не значит, что я идиот». «Но у Сильвии есть ребенок», — возразила миссис Саттертвейт. Отец Консет развернулся так резко, словно в него стрельнули. «А чей это ребенок?» — поинтересовался он, наставив грязный указательный палец на свою собеседницу. «Его настоящий отец тот мерзавец Дрейк, так ведь? Я давно это подозреваю». «Не исключено», — сказала миссис Саттертвейт. «Тогда почему же вы не побоялись адских мук и не уберегли этого славного парня от невыносимых страданий?» «Ваша правда, отец», — сказала миссис Саттертвейт. «Временами при мыслях об этом на меня нападает дрожь. Не подумайте, сама я не принимала участия в этом обмане, но я не могла ему помешать. Сильвия — моя дочь, а ворон ворона, как известно, не клюет. «А порой надо бы», — презрительно заметил священник. «Неужели же?» — продолжила миссис Саттертвейт. «Я, как мать, пускай и плохая, в ситуации, когда дочь мою обрюхатил, как это называют кухарки, женатый мужчина, должна была помешать этой свадьбе, которая была для нас как дар Божий». «Не примешивайте имя Господне грязным интрижкам девок с Пикадилли!» — возмущенно воскликнул священник, а после ненадолго затих. «Господи, помилуй!» — сказал он. «И не спрашивайте меня, как надо и не надо было поступать. Вы же знаете, что я любил вашего мужа как брата, что я любил и вас, и малютку Сильвию с первых дней ее жизни. И слава Богу, что я не ваш духовник, а просто друг во Христе, потому что, задай вы мне этот вопрос, у меня нашелся бы только один ответ». Он резко прервался и спросил, «Где же эта женщина?» Миссис Саттертвейт закричала, «Сильвия, Сильвия, иди сюда!» Дверь отворилась, и в темную комнату хлынул свет. На пороге появилась высокая фигура. Очень глубокий голос произнес, «Не могу понять, мама, как ты здесь живешь? Тут же грязно и темно, как в трюме». С этими словами Сильвия Тидженс прошла в комнату, а потом добавила, «Впрочем, это не особо важно. Какая скука!» Отец Консет простонал, «Господи помилуй! Она словно Дева Мария кисти Фра Анжелика!» Сильвия Тидженс была удивительно высокой, стройной и грациозной. Светлые, чуть рыжеватые волосы она собирала в элегантную прическу, украшенную эффектным обручем. Ее овальное, правильное лицо имело выражение равнодушное и невинное. Такое часто можно было увидеть на лицах парижских куртизанок лет 10 назад. Сильвия Тидженс решила, что раз уж у нее есть завидная возможность бывать везде, где хочется, и очаровывать каких угодно мужчин, то нет нужды изображать на лице особое оживление, к чему стремились более посредственные красавицы в начале 20 века. Она медленно отошла от двери и томно опустилась на диван у стены. — А вот и вы, отец, — заметила она, — руку вам протягивать не стану. Вы наверняка откажетесь ее пожать. — Я ведь священник, — сказал отец Консет, — а посему не смог бы вам отказать, к сожалению. — Как по мне, здесь невыносимо скучно, — повторила Сильвия. — Завтра ваше мнение изменится, — сказал священник. — Есть тут парочка юношей. — А еще можно отбить лесничего у служанки вашей матери. — Вы хотите меня оскорбить, — заметила Сильвия, — но мне нисколько не обидно. С мужчинами покончено. Мама, скажи, у тебя ведь тоже в молодости случился переломный момент, когда ты пообещала себе, что в твоей жизни больше не будет мужчин? Серьезно пообещала? — Да, — ответила миссис Саттертвейт. — И ты сдержала свое слово, — уточнила Сильвия. — Сдержала. — подтвердила женщина. — Как ты думаешь, а я смогу его сдержать? — Нисколько в этом не сомневаюсь. — Надо же, — бросила Сильвия. — Я бы хотел увидеть телеграмму от вашего мужа, — сообщил священник. — Такое лучше прочесть своими глазами. Сильвия решительно поднялась. — Что ж, пожалуйста, вас она не обрадует, — проговорила она и направилась к двери. — Ну, разумеется, иначе вы бы не стали мне ее показывать, — заметил священник. — Вы правы, — согласилась Сильвия. Ее силуэт застыл в дверях. Она остановилась, опустила плечи и обернулась. — Вы вот с мамой сидите и думаете, как бы облегчить Валу жизнь, — сказала она. — Я зову мужа Валом. Он такой мерзкий, как огромное, неуклюжее животное. Вот только ничего у вас не выйдет. И дверной проем, залитый светом, опустел. Отец Консет вздохнул. — Наговорил же я вам, место здесь нехорошее, — сказал он. — Лесная чаще. В любом другом месте такие злые мысли ей бы в голову не пришли. — Едва ли, отец, злые мысли приходят Сильвии на ум везде, — сказала миссис Саттертвейт. — Временами, — сказал священник, — по ночам. Мне кажется, будто я слышу, как бесы скребутся в окна. А ведь этот край последним в Европе сбросил с себя оковы язычества. Может, статься, христианству даже не прижилось тут до конца, и потому бесы до сих пор не покинули эту землю. Миссис Саттертвейт сказала, — об этом лучше рассуждать днем. Днем этот лес кажется романтичным, А вот ночью совсем другое дело. И в самом деле здесь жутковато. — Согласен. Злые силы не дремлют, — заметил отец консут. Сильвия вновь вернулась в комнату. В руках у нее была телеграмма из нескольких страниц. Отец консут поднес их к свече. Он страдал от легкой близорукости. — Мужчины омерзительны. — Все до единого, — заявила Сильвия. — Правда, мама? — Нет, я с этим не соглашусь, — сказала миссис Саттертвейт. — Это слова бессердечной женщины. — Миссис Вандердекен говорит, что все мужчины гадкие, и жить рядом с ними — мучительная обязанность женщины, — продолжила Сильвия. — Ты общаешься с этой развратницей? — спросила миссис Саттертвейт. — Она ведь русская шпионка. — И даже хуже. Она была в гусажу одновременно с нами, — сказала Сильвия. — И не нужно ахать. Она нас не выдаст. Это порядочный человек. — Я и не думала ахать, — заметила миссис Саттертвейт. Священник, погруженный в чтение телеграммы, вдруг воскликнул. — Миссис Вандердекен! Боже упаси! На лице Сильвии, севшей на диван, отразилось вялое и скептическое веселье. — И что же вы о ней знаете? — спросила она у священника. — То же, что и вы, — ответил он. — И мне этого довольно. — Отец консут расширяет круг общения, — сообщила Сильвия матери. — Не стоит жить среди мерзавцев, если нет желания о них слышать, — сказал отец консут. Сильвия встала. — Немедленно перестаньте говорить гадости о моих друзьях, если хотите меня перевоспитывать и наставлять на путь истинный. «Если бы не миссис Вандердекен, я бы сюда не приехала, и вам некого было бы возвращать в свою церковь». «Не говорите так, дитя мое!» — воскликнул священник. «По мне так лучше, чтобы вы открыто жили во грехе, прости Господи!» Сильвия вновь опустилась на диван, апатично сложив руки на коленях. «Как угодно», — сказала она, и отец погрузился в чтение четвертой страницы телеграммы. «Что это значит?» — вдруг спросил он, вернувшись к первой странице. «Возвращение ерма согласен», — прочел он со сбившимся дыханием. «Сильвия, иди зажги спиртовку, скоро будем пить чай». «Такое чувство, будто я сельский мальчишка на побегушках. Почему бы тебе служанку не разбудить?» — проговорила Сильвия, вновь поднимаясь. «Ермом мы называем нашу союз», — пояснила она священнику. — Получается, между вами достаточно теплые чувства, раз вы придумываете общие эвфемизмы. Это я и хотел узнать. Смысл его слов я и так понял. Среди этих, как вы их называете, эвфемизмов, было довольно много обидных, — заметила Сильвия. — Проклятия превосходили числом комплименты. — Значит, эти проклятия звучали из твоих уст, — подметила миссис Саттертвейт. — Кристофер ни единого обидного слова тебе не сказал. Недобрая усмешка тронула губы Сильвии. Она повернулась к священнику. «Вот она, мамина трагедия», — торжественно сообщила она. «Мой муж один из ее любимчиков. Она его обожает. А он терпеть ее не может». С этими словами Сильвия неспешно вышла в соседнюю комнату, и вскоре послышался тихий звон чайной посуды, а отец консут продолжил чтение у свечи. Его огромная тень расползлась по сосновому потолку, по стене и тянулась по полу к его ногам в неуклюжих ботинках. «Ужасно!» — проговорил он. При этом он бормотал себе под нос, едва различимое «ам-ням-ням-ням-ням-ням, хуже, чем я боялся, ам-ням-ням-ням. Возвращение ерма согласен, но в строгих условиях. Что еще за особенно? А, видимо, первую букву «О» пропустили. Особенно отношение ребенка, урезать расходы нелепо нашим положением, перевести все средства ребенку квартиры вместо дома без развлечений, готов уволиться, поселиться в Йоркшир. Полагаю, будешь против, ребенок живет сестре Эфи, навещает любое время, телеграфируй. Если условия временно приемлемы, тогда вышлю срочно новые списки расходов тебе, матери. Подумать, выезжаю вторник, прибываю Лапшей четверг, потом в Висбаден, две недели обсуждения социальных проблем, запятая. Решение наших вопросов только подчеркнуто четверг. «То есть он не собирается читать ей нотации?» — заметила миссис Саттертвейт. «Он делает акцент лишь на том, что все решится в четверг». «Зачем же он потратил на эту телеграмму столько денег? Неужели искренне полагал, что вы тут все с ума сходите от беспокойства?» — спросил отец Консет, а потом замолчал. В дверях появилась Сильвия. Она медленно шла, держа в вытянутых руках чайный поднос, поверх которого виднелось ее поразительно оживленное лицо с выражением необычайной загадочности. «О, дитя мое!» — воскликнул отец. «Ни Марфа, ни Мария, которой пришлось сделать непростой выбор, не выглядели столь же невинно. Почему же вы не можете служить опорой добродетельному мужчине?» Послышался тихий звон подноса. Три кусочка сахара упали на пол. Миссис Тидженс с досадой прошипела, так и знала, что этот проклятый сахар попадает с подноса. Она с шумом опустила поднос на стол, покрытый скатертью. — Я заключила пари с самой собой, — сообщила она, а потом повернулась к священнику. — Я скажу вам, почему он послал телеграмму. Все из-за стремления походить на занудных английских джентльменов, которых я терпеть не могу. Ведет себя как министр, а на самом деле он младший сын в семье только и всего. Вот за что я его презираю. — Он послал телеграмму не поэтому, — вмешалась миссис Саттертвейт. Сильвия изобразила на лице усталую сдержанность. — Само собой, не поэтому, — сказала она. Он отправил ее из предусмотрительности, той самой высокомерной, показной предусмотрительности, которая так меня злит. Он сказал бы так. Полагаю, будет лучше, если тебе дадут время на раздумье. Такое ощущение, что я вовсе не живой человек, а памятник какой-то, и что со мной можно говорить лишь по определенному протоколу. А еще он отправил телеграмму, потому что он совсем как деревянная кукла. Его ни за что не согнуть, не сломать. Эдкое воплощение непоколебимой частности. Он не стал писать мне письмо, потому что не смог начать его с обращения «дорогая Сильвия» и закончить фразой «искренне твой» или «твой навеки» или «с любовью». Честный дурак, вот он кто. Он такой формалист, что не может обойтись без миллиона условностей, но предельная честность мешает ему соблюсти и половину из них. — Что ж, раз вы, Сильвия Саттертвейт, так хорошо знаете своего супруга, то почему так и не научились жить с ним в мире? — спросил отец Консет. — Недаром говорят «ту саварсы, ту пардонне». Узнать все значит простить все. — Это неправда, — сказала Сильвия. — Когда узнаешь о человеке все, становится скучно, скучно, скучно. — А как вы ответите на эту телеграмму? — поинтересовался отец Консет. — Или вы уже ответили? — Я подожду до понедельника. Пусть поволнуется. Заодно и проверим, отправится ли он в путь во вторник. Вечно он носится со своими сборами и отъездами, как курица с яйцом. В понедельник я напишу ему «ладненько». И ни слова больше. — Зачем же отвечать ему так вульгарно? — спросил священник. — Ведь вам это совсем не свойственно. Пожалуй, речь — единственная, в чем не проявляется ваша вульгарность. — Благодарю, — сказала она, забралась с ногами на диван и устроилась на нем, закинув голову так, что ее красивый готический подбородок смотрел в потолок. Она очень любила свою шею, белую и очень длинную. — Знаю, вы красивая женщина, — сказал священник. — Многие мужчины завидуют вашему мужу. Я это вполне допускаю. Многие, глядя на вас, начинают грезить о сказочных наслаждениях, о том, чтобы погрузиться в волну ваших красивых волос, о наслаждениях, которые им не суждено изведать. Сильвия оторвала взгляд от потолка и задумчиво посмотрела темными глазами на священника. — Мы несем свой крест, — сказал он. — Я не знаю, почему выбрала именно это слово, — сказала Сильвия. — Но слово только одно. Значит, телеграмма обойдется всего в 50 пфенигов. Едва ли мне удастся пошатнуть его показную самонадеянность. — Мы, священники, несем свой крест, — повторил отец Консет. — Священник может жить в миру, но он обязан с этим миром бороться. Миссис Саттертвейт сказала, — Отец, выпейте чашечку чая, пока он горячий. Сильвия, наверное, единственный человек во всей Германии, который умеет заваривать чай. — Да, — Священник всегда в воротничке и шелковом нагруднике. И люди ему не верят, — продолжил отец Консет. — А ведь он знает о человеческой природе больше, чем вы все. В 10, нет, в 1000 раз больше. — Не понимаю, — благодушно сказала Сильвия. — Откуда вы, сидя в своих трущобах, можете что-нибудь знать о Юнис Вандердекен, о Элизабет Б., о Квинни Джеймс или о ком-нибудь еще из моего круга? Она вновь поднялась с дивана и теперь подливала сливки священнику в чай. — На секунду представлю, что вы сейчас не делаете мне выговор. — Рад, что вы еще хорошо помните школьные годы. Сильвия отступила на несколько шагов и снова села на диван. — Ну вот опять, — сказала она, — вечно вы получаете. А все ради того, чтобы вновь превратить меня в невинную девочку. — Неправда, — сказал отец Консет. — Глупо требовать невозможного. — Так значит, вы здесь не за этим? — с ленивой недоверчивостью поинтересовалась Сильвия. — Нет же! — воскликнул священник. — Но временами так хочется, чтобы вы вспомнили, что когда-то и впрямь были невинной девочкой. — Не верю. Если бы монахи не знали меня получше, они бы выгнали меня из католической школы. — Не выгнали бы. Нашли чем кичиться. Монахи не слишком мудры. Вы... В любом случае, я не требую от вас, чтобы вы вели себя как невинная девочка или как протестантская дьяконисса, что до ужаса боится адских мук. Мне бы хотелось, чтобы вы были здоровой, предельно честной с собой, молодой, замужней, чертовкой. Именно такие женщины спасают и губят этот мир. — Вам нравится моя мама? — внезапно спросила миссис Стидженс. А потом вскользь добавила. — Видите? И вам не уйти от спасения. «Я говорю о том, что именно мужа нужно содержать в сытости и довольстве», — сказал священник. «Само собой, мне нравится ваша мама». Миссис Саттертвейт едва заметно шевельнула рукой. «Вы с ней точно сговорились против меня», — сказала Сильвия. А потом с повышенным интересом спросила, «А можно мне брать с нее пример? Творить добро и тем самым спасаться от адского пламени. Она, между прочим, в Великий пост ходит во Власеницы». Миссис Саттертвейт очнулась от дремы, сидя на краешке кресла. Она доверяла мудрости отца Консета и очень надеялась, что он сумеет показать дочери всю ее безграничную наглость, задеть нужные струны души так, чтобы Сильвия, по меньшей мере, обдумала свои поступки. — Сильвия, прекрати! — неожиданно воскликнула она. — Я вовсе не добродетельна, но у меня есть совесть. Я боюсь попасть в ад. До ужаса боюсь. Но я со всемогущим Господом не торгуюсь и верю в то, что Он пропустит меня в рай. И все равно я пыталась бы вытаскивать из грязи достойных юношей, даже если бы знала, что попаду в ад так же твердо, как знаю, что лягу сегодня в кровать. Видимо, это вы с отцом Консетом и имели в виду. Так-то. Полагаю, мама, ты не стала бы вытаскивать из грязи мужчин, не будь среди них молодых, интересных, раскрепощенных, красавцев. С легкой издевкой заметила Сильвия. Не стала бы. Если мне не интересен человек, как я буду его спасать? Сильвия посмотрела на отца Консета. «Если вы еще не кончили меня распекать, продолжайте живее», — сказала она. «Уже поздно, а я 36 часов провела в дороге». «Продолжаю», — сказал священник. «Считается, что если бить по мухам со слишком большой силой, на стенах останутся следы, а я пытаюсь оставить след в вашем сознании. Неужели вы не видите, куда движетесь?» — Вот, — равнодушно спросила Сильвия. — Нет же, — сказал отец Консет. — Сейчас я говорю о земной жизни. О загробной жизни с вами поговорит ваш духовник. Но я вам не скажу, куда вы движетесь. Я передумал. Я скажу об этом вашей матери, когда вы уйдете спать. — Скажите мне, — потребовала Сильвия. — Не скажу, — упрямо повторил отец Консет. — Сходите-ка лучше к гадалкам из Эрлскорта. Они вам детально опишут внешность девушки, которой стоит опасаться. — Некоторые из них не врут, — заявила Сильвия. Ди Уилсон рассказывала мне об одной гадалке. Та напророчила, что у Ди будет ребенок. — Но вы ведь не о том, отец. Клянусь, я никогда... — Сказать по правде нет, — ответил священник. — Но давайте поговорим о мужчинах. — О мужчинах я и без вас все знаю, — заявила Сильвия. — Сказать по правде нет, — вновь проговорил отец Консет. — Но повторим-ка пройденное. Предположим, что вы могли бы уезжать с новым мужчиной каждую неделю, и никто бы вас ни о чем не спрашивал. Или вам хотелось бы менять мужчин почаще? Сильвия сказала: «Минуточку, отец», а потом обратилась к миссис Саттертвейт. «Думаю, мне надо бы лечь». «Ступай», — кивнула миссис Саттертвейт. «Здесь я отпускаю служанку в 10. Что ей делать по ночам в таком месте? Разве что слушать шум домовых, которых здесь полно». «Как предусмотрительно!» — с усмешкой похвалила миссис Тидженс. «И справедливо! А то я бы еще чего доброго хорошенько отлупила эту твою Мэри расческой, приблизься она ко мне». «Вы говорите, мужчины, отец», — задумчиво проговорила она и вдруг продолжила с внезапным оживлением. «Передумала насчет телеграммы. Завтра я первым делом напишу ему согласно условия, телефонная станция едет тобой». Сказав это, она снова обратилась к Консету. «Я называю свою служанку телефонная станция, потому что у нее очень высокий пронзительный голос, который напоминает звонок телефона. Когда я зову ее телефонная станция, и она говорит «Да, мам», можно подумать, что это отвечает телефонистка». «Так вы говорили о мужчинах». «Я хотел вам напомнить», — сказал отец Консет. «Однако продолжать нет нужды. Вы уловили суть моих замечаний, поэтому и притворяетесь, что не слышите». — Нет, уверяю вас, — сказала миссис Тидженс. — Просто если мне в голову приходит какая-то мысль, мне непременно нужно ее высказать. — Так вы говорите, если бы я могла уезжать с новым мужчиной каждые выходные... — Вы уже урезали срок, я давал вам неделю, — заметил священник. — Конечно, у человека должен быть дом, — сказала Сильвия. — Свой адрес, какие-то еженедельные дела. Стало быть, действительно нужны муж и помещение для содержания служанки. Телефонная станция все это время получала и столовые, и квартирные деньги. Но не думаю, что ей это сильно нравится. Давайте остановимся на том, что если бы у меня каждую неделю был новый мужчина, то мне очень быстро наскучила бы вся эта суета. Ведь вы к этому клоните. Однажды, стоя у билетной кассы в ожидании своего спутника, вы поймете, что настал поворотный момент, что отношения сходят на нет, и это ощущение будет только усиливаться. Вам станет до безумия скучно, и вы захотите вернуться к мужу. — Подождите-ка, а ведь вы нарушаете тайну исповеди, — заметила миссис Тидженс. — Точно такие же слова я слышала из уст Тотти Чарльз. Она 3 месяца пыталась так жить, пока Фредди Чарльз был на Мадейре. Она рассказывала ровно то же самое и даже теми же словами. У билетной кассы, да безумие скучно, да даже поворотный момент. Только Тотти Чарльз вставляет эти выражения через каждые 2 слова. Нам больше нравится переломный момент. По-моему, в этой фразе куда больше смысла. «Разумеется, я вовсе не нарушаю тайны исповеди», — мягко возразил отец Консет. «Ну, конечно, не нарушаете», — запальчиво воскликнула Сильвия. «Вы человек порядочный, знаток человеческих душ, и вы видите нас насквозь». «Ну, насквозь-то вряд ли», — сказал отец Консет. «Иначе разглядел бы и добродетели, которые прячутся в недрах ваших душ». «Благодарю за комплимент», — сказала Сильвия, а потом поспешно добавила. «Погодите-ка, так вы уехали в эту глушь из-за нас?» «Из-за того, что разглядели в нас, будущих матерях Англии, у миссис Лампетер? Из отвращения и отчаяния?» «Давайте без лишнего драматизма», — попросил отец Консет. «Положим, мне хотелось перемен. Я не чувствовал, что от меня есть толк». «О, вы сделали для нас все возможное, учитывая, что мисс Лампетер вечно была не в себе, а французские гувернантки оказались злыми, как черти». «Ты это все уже говорила», — вставила миссис Саттертвейт. — «Однако этот пансион считался лучшим в Англии. Уж о стоимости обучения там я знаю не понаслышке». — «Ну, значит, дело в нашей развращенности», — заключила Сильвия, а потом спросила у отца Консета. — «Ведь мы же были развратницами, правда?» — «Не знаю. Не думаю, что вы были и остаетесь хуже собственной матери или бабушки, или римских патрицианок, или жриц богини Аштарт. Видимо, у нас должен быть правящий класс, а правящий класс подвержен определенным страстям». «Кто такая Аштарт?» — спросила Сильвия. «Аштарт? а после задала новый вопрос. — Отец, скажите, с высоты своего жизненного опыта, фабричные девушки из Ливерпуля или еще какой глуши и впрямь лучше нас, тех, кого вы опекаете вот уже столько лет? Астарта Сирийская была властной дьяволицей. Кое-кто считает, что она жива до сих пор. Не знаю, стоит ли этому верить. — Ну ладно, довольна о ней, — сказала Сильвия. Отец Консут кивнул. — Вы общались с миссис Профума? — спросил он. — И с этим мерзавцем, как его имя? — Вас это удивляет? — спросила Сильвия. — Должна признать, отношения были непростыми. Впрочем, с ними покончено. Отныне я доверяю только миссис Вандердекен. И, конечно же, Фрейду. Священник кивнул и сказал: «Конечно, конечно!» Но миссис Аттертвейт вдруг с необычайной живостью воскликнула: «Сильвия Тидженс, делай и читай, что тебе вздумается! Но если ты еще хоть слово скажешь той женщине, не смей больше со мной заговаривать!» Сильвия растянулась на диване. Она широко распахнула карие глаза и медленно опустила ресницы. «Я уже говорила, что мне не нравится, когда о моих друзьях дурно отзываются. Юнис Вандердекен — оклеветанная женщина. Она замечательный друг», — заявила Сильвия. «Она русская шпионка», — заявила миссис Саттертвейт. «У нее русская бабушка», — сказала Сильвия. «Да даже если и так, какая разница? Она всегда мне рада. Слушайте, вы оба, когда я сюда входила, я подумала, судя по всему, эта парочка не на шутку распереживалась за меня. Я знала, что вы злитесь на меня сильнее, чем я того заслуживаю. И я пообещала себе, что выслушаю все ваши нравоучения, даже если вы будете читать мне нотации до самого утра. И я выслушаю. Это моя искупительная жертва. Вот только не смейте клеветать на моих друзей!» Священник и мать замолчали. Из-за окна полутемной комнаты слышался тихий царапающий шорох. «Слышите?» — обратился священник к миссис Саттертвейт. «Это ветки», — ответила та. «Но ведь ярдов на 10 вокруг нет ни одного дерева», — заметил отец Консет. «Думаю, все дело в летучих мышах». «Я же просила вас не напоминать о них», — поежившись, сказала миссис Саттертвейт. «Не знаю, о чем вы оба. Видимо, опять эти ваши суеверия», — заметила Сильвия. «Мамина голова ими просто набита». «Я и не говорю, что сюда стучится сам сатана», — сказал священник. «Но нам стоит всегда помнить о том, что он и впрямь постоянно стучится в наши души. А здесь особое место». «Это необычные чащи!» — он внезапно повернулся и указал на темную стену. «Кто, как не язычник, одержимый дьяволом, счел бы эту картину украшением?» Он указывал на большую, грубо нарисованную картину с изображением умирающего кабана в натуральную величину, с перерезанным горлом, истекающего алой кровью. Предсмертные муки других зверей скрывали тени. — Охота! — прошипел священник. — Чем не бесовское действо? — Возможно, вы и правы, — согласилась Сильвия. Миссис Саттертвейт поспешно перекрестилась. В комнате вновь повисла тишина. Наконец Сильвия сказала: — Если вы закончили говорить, теперь мой черед. Начнем с того, что... Тут она замолчала, выпрямилась и прислушалась к шороху за окном. «Начнем с того, что вы пощадили меня и не стали рассказывать, что станет со мной с годами», — с жаром начала она. «Мне все это известно. Такие, как я, сильно худеют, у них портится цвет лица, зубы искривляются и становится скучно. Да, знаю, человеку становится скучно, скучно. Уж о скуке вы мне ничего нового не сообщите. Мне 30. Я знаю, что меня ждет. Отец, вы бы с радостью мне сказали, если бы только не боялись навредить своей репутации мудреца. Вы бы с радостью мне сказали, что можно спастись от скуки и кривых зубов любовью к супругу и ребенку. Эдакий семейный фокус. И я верю в это. Очень даже верю. Вот только мужа своего я ненавижу. И ненавижу своего сына. Она замолчала, ожидая перепуганных и неодобрительных возгласов от священника. Но тот молчал. «Только подумайте о том, сколько бед принес мне этот ребенок», — сказала Сильвия. «Подумайте о родовых муках, о страхе смерти». «Ну, конечно же», — согласился священник. «Женщины рожают детей в ужасных муках». «Как по мне», — продолжала миссис Тидженс, — «говорить о таком не подобает. Вы ведь спасли девушку из пучины греха и заставляете рассказать о нем. Само собой, один из вас священник, вторая мать, мы Амфами. Однако же сестра Мария из монастыря учила так: в семейной жизни носи бархатные перчатки. Кажется, сейчас мы их сняли». Отец Консет все молчал. «Само собой, вы пытаетесь вытянуть из меня признание», — проговорила Сильвия. «Это и невооруженным глазом видно». «Ну что ж, будь по-вашему», — она перевела дух. «Хотите знать, за что я ненавижу мужа? А я вам скажу, за что. За его незатейливую, абсолютную аморальность. Я имею в виду его взгляды, а не поступки. О чем бы он ни говорил, от его слов мне безумно хочется, клянусь, всадить в него нож, и я ничего не могу с этим поделать. Я не в силах доказать его неправоту даже в самых незначительных мелочах, но я могу причинить ему боль. И я это сделаю. Он рассаживается в этих своих креслах со спинками, неповоротливый, как камень, и часами сидит неподвижно. Уж я-то заставлю его содрогнуться и даже вида не подам. Такого человека вы назвали бы преданным. О, преданность. У него есть один сумасбродный приятель, коротышка, этот Макмастер. И есть мать. Так вот, он по совершенно непонятным мне причинам упрямо зовет их святыми. Протестантскими святыми. И это его старая няня, которая следит за ребенком. И сам ребенок. Говорю вам, стоит мне только приоткрыть глаза, да, только самую малость, когда кто-то из них упоминается, и ему становится мучительно больно. Он тут же закатывает глаза в немой муке. Конечно же, он при этом молчит. Ведь он же англичанин и джентльмен. — Это аморальность вашего мужа, о которой вы говорите, — начал священник. — Никогда ее не замечал. Я много за ним наблюдал в течение той недели до рождения вашего сына, которую провел у вас. Я много с ним говорил, не считая вопроса о Евхаристии, в котором, как по мне, мы тоже не слишком расходимся во мнениях, я считаю его абсолютно здравомыслящим человеком. — Здравомыслящим? — с чувством неожиданно воскликнула миссис Саттертвейт. — Разумеется, он мыслит здраво. Это еще слабо сказано. Лучше его не найти. Хорошим человеком я могу назвать разве что твоего отца и его. «И все!» «Ох, да вы просто не знаете!» — простонала Сильвия. «Послушайте и постарайтесь посудить справедливо. Допустим, я просматриваю за завтраком «Таймс» и вдруг заявляю, хотя до этого с неделю ни слова ему не сказала, честь и хвала врачам, видел последнюю новость, и он тут же окажется на коне, ведь он знает все на свете, и начнет доказывать». Доказывать, что больных детей нужно усыплять, иначе весь мир рухнет. Он словно гипнотизирует. Невозможно ничего ему возразить. Или еще может довести до белого коленя своими рассуждениями о том, что нельзя казнить убийц. И тогда я спрашиваю, как ни в чем не бывало, надо ли усыплять детей с запором. Потому что Марчант, так зовут няню, вечно жалуется, что у ребенка нерегулярный стул и что это чревато жуткими болезнями. Само собой, это его задевает, потому что он до ужаса сентиментален по отношению к ребенку, хоть и догадывается, что сын не от него. Это-то я и подразумеваю под аморальностью. Он считает, что убийц не стоит казнить, что надо рожать от них детей, ведь они невероятно храбры, а невинных детей необходимо убивать, потому что они болеют. И вы готовы с ним согласиться, хоть и испытываете бесконечное отвращение к его идеям. «А не хотели бы вы, — почти умоляюще начал отец Консет, — уехать куда-нибудь на месяц-два, пожить в уединении?» «Это невозможно». «Куда мне ехать?» — спросила Сильвия. «Неподалеку от Биркенхеда есть Премонстранский монастырь. Многие дамы туда перебираются, — продолжил отец Консет. Там очень хорошо готовят, и можно пользоваться своей мебелью и услугами своей горничной, если не хочется, чтобы за вами ходили монашки». «Нет». «Это невозможно. «Сами посудите», — сказала Сильвия. «Люди же почуют неладное. Кристофер обо всем узнает». «Да, боюсь, это невозможно», — наконец вмешалась миссис Саттертвейт. «Я несколько месяцев пряталась здесь, заметая следы Сильвии. За домом присматривает Уэйтман, а на следующей неделе приедет новый управляющий». «И все-таки», — настойчиво повторил отец с легкой дрожью в голосе, — «всего на один месяц, всего на пару недель. Так поступают очень многие дамы-католички. Стоит об этом подумать». — Понимаю, к чему вы клоните, — сказала Сильвия с неожиданной злостью. — Вам противно от мысли о том, что из рук одного мужчины я тут же попаду в руки другого? — Как по мне, лучше выдержать паузу, — сказал священник. — Иначе это, что называется, дурной тон. Сильвия вытянулась в струнку на диване. Все ее тело охватило заметное напряжение. «Дурной тон!» — воскликнула она. «Вы обвиняете меня в дурноте тона?» Отец Консет чуть опустил голову, как человек, которому дует в лицо сильный ветер. «Да», — подтвердил он, — «это позорно и неестественно. Я бы на вашем месте немного попутешествовал бы». Сильвия положила руку на длинную шею. «Я поняла, к чему вы», — проговорила она. «Хотите спасти Кристофера от унижения, от отвращения? Оно бесспорно его захлестнет. В этом у меня нет никаких сомнений, и мне от этого станет чуть легче». «Довольно, женщина! Не могу больше это слушать!» «А придется, — сказала Сильвия, — послушайте. Я ведь знаю, чего ждать. Вот я остепенюсь, стану жить рядом с этим мужчиной, стану такой же добродетельной, как другие женщины. Я уже все решила, так и будет, и мне до самого конца моих дней будет смертельно скучно. Но от этой скуки меня спасет лишь одно. Я ведь могу мучить этого человека. И буду. Вы понимаете, как именно? Есть много способов, но в худшем случае я всегда могу его одурачить, испортив ребенка». Она задышала чаще. Вокруг карих радужек показались белки. «Уж я ему отомщу. Я это умею. Я знаю, как, сами видите. И вам отомщу через него за то, что вы меня мучили. Я ехала из Британии без остановок и без сна, но я могу...» Отец Консет положил ладонь поверх сюртука чуть пониже груди. «Сильвия Тидженс, — сказал он, — для подобных случаев у меня во внутреннем кармане всегда лежит маленький сосуд со святой водой. Что, если я окроплю вас двумя каплями и прокричу «Изыди, Аштара, твоимя!»» Она вновь выпрямилась на диване, приподнявшись над своей пышной юбкой, словно кобра, что вот-вот ринется в атаку. Лицо было бледным, взгляд пристальным. «Вы не посмеете!» — воскликнула она. «Сотворить такое! Злодейство!» Ее ноги медленно соскользнули на пол. Взглядом она оценила расстояние до двери. «Вы не посмеете! Я донесу на вас епископу!» «Доносите! Но капли обожгут вас раньше», — сказал священник. «Прошу, уходите и прочтите Аве Мария раз другой. Сейчас вам это необходимо. И никогда больше не говорите при мне про развращение ребенка». «Не стану», — подтвердила Сильвия. «Но стоило мне...» Ее черный силуэт темнел на фоне дверного проема. Когда дверь за ней закрылась... Миссис Саттертвейт сказала, а обязательно было ее так запугивать? Конечно, вам виднее, но, по-моему, получилось чересчур. Это немного ее отрезвит, сказал священник. Она глупая девчонка. Участвует в черных мессах вместе со своей миссис Профьюма и тем парнем, чье имя я позабыл. Это же видно. Они перерезают горло белому козленку, разбрызгивают его кровь. Это-то она и припомнила. Все не слишком серьезно, так? Сборище глупых, беспечных девочек. Для них это не более чем хиромантия или гадание, если расценивать эту мерзость как грех. Тут все дело в воле. А воля — это суть любой молитвы. Что к Богу, что к дьяволу. И сегодня она вспомнила об этом. И уже не забудет. — Само собой, это ваши дела, отец, — лениво проговорила миссис Саттертвейт. — Вы сильно по ней ударили. — Не думаю, что ей когда-либо наносили подобные удары. — А что такое вы решили ей не говорить? Смолчал я по той единственной причине, что такую мысль лучше не вкладывать ей в голову. Однако для нее ад на земле случится тогда, когда ее муж побежит решительно и слепо за другой женщиной. Миссис Саттертвейт задумчиво посмотрела на стену, затем кивнула. — Да, — проговорила она, — я тоже об этом думала. Но произойдет ли это? Он очень здравомыслящий мужчина. Разве не так? — А что может его остановить? — сказал священник. — Только благодать милостивого нашего Господа, которой у этого человека нет и к которой он не стремится. К тому же он молод, полон сил. И они не станут жить в супружестве, ведь я его знаю. И тогда, она потеряет голову. Все будет напоминать ей о былых ошибках. — Не хотите ли вы сказать, что Сильвия совершит что-то преступное? — спросила миссис Саттертвейт. — Разве не так поступает любая женщина, когда лишается мужа, которого изводила годами? — спросил священник. — Чем больше усилий она прилагает к тому, чтобы его замучить, тем увереннее она в том, что никогда его не потеряет. Миссис Саттертвейт мрачно всмотрелась в сумрак. — Бедняга, обретет ли он когда-нибудь покой в этой жизни? — Что случилось, отец? — Только что вспомнил, что Сильвия дала мне чай со сливками, и я его выпил. Теперь я не смогу служить мессу отца Рейнхарта. Нужно пойти и сообщить об этом его викарию, который живет в лесу. У двери он сказал со свечой в руках. Я бы посоветовал вам не вставать ни сегодня, ни завтра, если получится. Сошлитесь на головную боль, и пусть Сильвия за вами ухаживает. Ведь вам же придется говорить, что она за вами ухаживала, когда вы вернетесь в Лондон. Если хотите меня порадовать, прошу, не лгите больше необходимого. К тому же, наблюдая за тем, как она за вами ухаживает, вы сможете запомнить и пересказать, как это было в деталях, и тогда вся история станет правдоподобнее. Рассказывайте, например, как Сильвия задевала руками склянки с лекарствами, чем очень вас раздражало, или... Сами разберетесь. Если есть возможность скрыть скандал от наших прихожан, надо ей воспользоваться. И священник побежал вниз по лестнице.